Боря набычился, вслушиваясь, другим стальным куском, и я расправился и вырос. Ну что, твари, правда сыщется, и вера не напрасна. На платформах стояли люди, битком, почти не видно асфальта, столько людей, тепло одетые по жаре, шляпы, шляпки, пальто, дети на руках, бегающие дети, горы чемоданов и узлов. Я косился на старую одежду, на незнакомые, несуществующие, давно исчезнувшие в полощеки лица, чтобы не глядеть на детей. Кричали, лопотали только дети, а оставшиеся, выросшие люди кричащими глазами, смотрели на наши плащи и фуражки, с трудом освободив нам место, пятно пустоты, пятясь от каждого нашего шага. Пыхтели паровозы с железными нерусскими номерами и серебряными профилями на чумазых мордах. Какая-то тварь в разнобой запускала гудки и сирены. Паровозы стояли на каждом пути, уткнувшись в тупики, без вагонов. Между рельсов я не заметил голубей, мусора и травы. Образцово тут, только асфальт и вытравленная мазутом земля. Я вставал на носочки, и ближняя часть толпы с неясным охом оглянулась, куда он, но так и не увидел, есть ли выход рельсом, уходят ли наружу. Перепончатая стена глухо опускалась и смыкалась. Чего они ждут? Какого хрена собрали их? Мы приклеились к Бориной темно-синей спине. Боря слушал очкарика, не снимая руки с брючного кармана, и с неприятной гримасой озирался на толпу, людские стены, на дюжину встречавших близнецов в плащах, обнажавших головы, стоявших тесней. Решился и украдкой показал парню на свое ухо. «Не слышу, надо куда-то отсюда». И парень горячо закивал и шлагбаумом выставил длиннющую руку в подземный переход. Боря, как ему не хотелось упускать лифт из вида, осторожным шагом двинулся по ступенькам вниз. С нами штатские еще, одни мужчины, они взволнованно взглядывали в наши лица, кивали и делали какие-то знаки, словно не умея по-русски. Я смотрел только вперед и слушал, как гудят паровозы и пыхает пар. Коридором мы прошли, убыстряясь, до решетчатой двери в каморку, где письменный стол и пара табуреток, и портрет незнакомого человека. Кто это? Уже ясно. Парень говорил по-русски. Уже проступали отдельно знакомые слова, только не складывались во что-то знакомое в целом. Боря вдруг «стоп!» и резко повернулся к сопровождающим. «Так, товарищи, время ограничено. Давайте-ка без лишних. Кто у вас тут...» «Посол Капустин. Я сменил товарища Уманского», — выдвинулся безлицый человек. «Персонал посольства, те товарищи, что...» «Прошу», — показал ему Боря в каморку. «Остальные не расходиться». И Боря особо посмотрел на очкастого парня. Тот уже молчал, но с восторженным трепетом встречал каждое Борино движение, любуясь, как развивается его плащ, как ладно сидит фуражка. Посол с готовностью опустился на табуретку, выпучивал глаза и потирал руки. На него невозможно было смотреть, кожа, встречавшая Борин взгляд, начинала шевелиться, пухнуть, открывая дышащие поры, лицо размазывалось и дрожало. Гудки долетали и сюда, подгоняя. Время. Боря вздохнул, прошелся за спиной посла и подчиненно зыркнул на Гольцмана. «Вот кто здесь задает вопросы и решает, кому жить». Сам встал боком у зарешеченной двери, следя, чтобы оставшиеся не уходили и не приближались. «Товарищ Капустин», — голосом карандашной точилки, словно заводя ключом прыгающую лягушку, произнес Гольцман. «Он не торопился. Прокопаем насквозь, песок просеем. Оперативная группа Главного управления государственной безопасности НКВД, 4-й отдел», Александр Капустин с глубокой благодарностью с облегчением кивнул наконец-то. Возможно, он и вправду знал, чем занимается 4-й отдел ГУГБ. Вопрос. Товарищ Уманский не дожил до всенародного торжества победы над фашистской гадиной и убит на своем посту нашими врагами. Советское правительство приняло соболезнования правительства США и президента Мексики в связи с авиакатастрофой, но это сделано лишь для того, чтобы облегчить нашу с вами, товарищ Капустин, работу, установить и жестоко покарать врагов. Вам предоставили в Министерстве обороны официальные результаты расследования? Ответ. Да. Картина открывается следующая. Самолет взлетел в Коста-Рику примерно в 5:30 и взорвался через 4 минуты, развалившись на две части. Взлет происходил сразу за другим самолетом. Пробег, как в учебнике пилотирования, на 2/3 полосы. Погасли сигнальные огни на крыльях, что происходит при отрыве от земли. Пилот убрал шасси. Эксперты считают, набранная скорость составила 144 км в час, высота 8-10 метров. Полет продолжался полминуты, примерно 25 секунд. Вопрос. Что показал осмотр места происшествия? Ответ. Следователи Министерства обороны нашли кусок колючей проволоки, намотанный на фюзеляж, также сбиты и повалены несколько столбов ограды. На земле, внутри аэродромного ограждения, найдены следы лопастей винта. Метров 70 примерно самолет ковырял землю одним винтом, а потом небольшое расстояние другим. По расстоянию между метками установлено, что мотор работал в полную мощность. Следы продолжились опять в 160 метрах за оградой и найдены на протяжении 93 метров. Там самолет загорелся и взорвался. Установлено. При падении самолет разорвало пополам в районе грузового отсека. Баки с горючим правого крыла разорвало, бензин вытек, воспламенился, пламя охватило левое крыло, и баки левого крыла взорвались. Официальное заключение. Ошибочный расчет в пилотировании. Видимо, пилот решил уменьшить угол подъема для быстроты набора скорости и в темноте потерял ориентацию. Электрическое освещение на аэродроме не действует уже около 2 лет в связи с реконструкцией, но по краям взлетно-посадочной полосы горели керосиновые бакины на расстоянии 30 метров друг от друга. Вопрос. Кто проводил осмотр тел? Ответ. Судмедэксперты Министерства внутренних дел. Останки складывали в большие корзины и вывозили. Сильнее всех обгорела Раиса Михайловна Уманская. Ее опознали по обручальному кольцу на пальце. В ее сумочке нашли револьвер и $600. Также газеты отмечали, что среди обломков обнаружены флаг СССР, пластинки советского гимна и вот еще. Я выписал. Мундир товарища Уманского из тонкого сукна, отделанного золотом, лежит теперь среди трупов, как совершенно ненужный предмет туалета. Вопрос. Есть результаты вскрытия? Ответ. Товарищ Каспаров, исполнявший обязанности посла, заявил, советская сторона против общего вскрытия трупов. При прощании погибшие находились в закрытых гробах. Вопрос. Плохо, товарищ Капустин. Как же так? Ответ. Я прибыл в Мексику, когда... Вопрос. Да все мы знаем, когда прибыли, что делали. Об этом обязательно поговорим. Мы хотим опросить сотрудников посольства, провожавших посла на аэродроме, тех, кто видел падение самолета, и особенно госпожу Тройницкую, находившуюся на борту. Ответ. Выжил также член экипажа, борт-инженер младший лейтенант Моралес. Погибли командир корабля капитан Веласко Кирон. Вопрос. А у нас написано Сирон. Ответ. Может быть что-то с переводом. Погибли капитан Мартинес, младший лейтенант Гусман, сержант-радист Роман. Вопрос. Сотрудники резидентуры опросили мексиканцев, находившихся на аэродроме? Ответ. Да. Показания противоречивые, ничего определенного, все пересказывают слухи, что самолет взорвался от курения на борту, что перед вылетом по чьему-то приказу заменили сиденье в пассажирском салоне. Кто-то видел, что в самолет поднимались подозрительные лица и грузили ящики в хвостовую часть, будто механик заявлял о неисправностях, а пилот разомкнул систему основного зажигания, что самолет заменили в последнюю минуту на другой. По каждому факту мы проводили проверку, ничего не подтвердилось. Самолет предоставил специально для товарища Уманского президент Мексики, C-6001, американского производства, новый, в прекрасном состоянии, загрузка в норме, поднимает 18 парашютистов с полной выкладкой, а пассажиров летело 9. Накануне самолет испытывали на земле и воздухе летчиком Кироном. У него большой опыт ночных полетов и полетов вслепую. Общий налет 3755 часов. Ни одного взыскания, товарищ майор госбезопасности. День отлета хранился в строжайшей тайне, даже прессу не приглашали. Для безопасности готовились к вылету два одинаковых самолета. Ночью самолет охраняли усиленным армейским караулом. Вопрос. Сколько человек охраняло самолет? Они имели возможность заходить внутрь? Ответ. 8 солдат 8-го пехотного батальона. К самолету они не приближались. На борту дежурили два аэродромных механика по очереди. Сменяли друг друга каждые 2 часа. Вопрос. А посла Уманского убили. Наших товарищей троцкисты сожгли. Что вы нам пересказываете эти благодушные... «Прекрасный пилот, исправный самолет, надежная охрана. Кому верите? Как может большевик верить врагам? Нужны факты. Обгоревшие тела коммунистов — это факты. Радость наших врагов — это факт. И ваша слепость», — песчано дребезжал Гольцман, поглядывая на скучающего и напряженного Борю, — «факт. Вот из этого придется делать выводы. Так, Капустин?» Ответ. «Хочу дополнить». Товарищ Уманский настаивал, чтобы с ним летел посол Костарики, а тот отказывался под разными предлогами и согласился только под сильнейшим давлением. Я проверял, его машина действительно подъехала к аэродрому в 4:30, но вернулась домой. Посол объяснил, его ввели в заблуждение, сообщив, что Уманский уже вылетел. Проверить эту информацию мы не смогли. «Вот это факт!» — Гольцман взглянул на меня. «Вопрос. Товарищ Капустин, вы сказали, самолет посла взлетал сразу за другим самолетом. Что значит «сразу»?» Ответ. «Не могу сказать, все говорят «сразу», в опасной близости. Произошло это потому, что вылет Уманского по неизвестным причинам задержали». «Вали». Капустин несгибаемо переставлял ноги, Боря направлял как слепого, короткими тычками 2 раза подпихнув в бок. Капустин не обернулся и не ускорился. «Кто провожал товарища Уманского на аэродроме? Повторить вопрос? Отойдите и станьте отдельно, быстро! Имена и должность, слева направо!» Боря заглянул к нам. «Секретарь посольства Каспаров, помощник военного атташе Павлов и дипкурьеры Исаченков и Мельников». «Мельникова!» Боря зашептал и отмахнулся. «Помню, не дипкурьер, Коган его фамилия, НКВД». Боря тогда прошептал другое. «Поменьше романтики? Нахрен вам наши? Потрошим мексиканцев и уваливаем нахрен. Вы что, собрались убийство Кеннеди здесь расследовать?» Вопрос. «Товарищ Мельников, мы читали ваше сообщение в Москве, но необходимо уточнить. Уточните сжато. Вы приехали на аэродром?» Ответ. «Мы приехали». Вопрос. «Проводили?» Ответ. «Проводили». Вопрос. «И что, твою мать? Что ты видел сам?» Ответ. «Темно очень. В темноту отрулил самолет?» Вопрос. «Еще там другой самолет взлетал?» Ответ. «Взлетал какой-то. А мы заказали по чашке кофе в баре, прямо там, окна на взлетную полосу. Бармен не успел разлить, как-то особенно сирена завыла. Я выглянул, окно широкое, вдали как костер, только большой, и всех пронзила страшная догадка. Мы побежали на зарево. Там ограждение с колючей проволокой вырвано, 2 железных колышка таких вырваны, самолет на 2 части. Передняя часть, там, где наша, советская делегация, настолько сильно полыхала, что не подойдешь. Час тушили, еле опознали. По пуговицам буквально». «Врет. Не бегал туда», — тихонько сказал Гольцман. «Товарищ Коган, как вел себя Уманский при вылете?» Ответ. «Обыкновенно вел, товарищ майор госбезопасности. Жена Раиса Михайловна очень нервничала». Вопрос. «А что ей бояться? 3 океана перелетела, не боялась, а тут 40 минут в Коста-Рику». Ответ. «Сказала: ах, Костя, вечно таскаешь меня с собой, когда-нибудь мы угробимся». Вопрос. «А он? Что он ответил?» Ответ. «Раечка, и я, и ты, мы потеряли самое дорогое. Но сейчас идет война, погибли и гибнут миллионы людей, и наше личное горе мы перенесли, а ты что будет с нами?» Вопрос. «Как же вы так запомнили, товарищ сержант? Длинная фраза». Ответ. «Я записал тем же утром». Все врет, ничего не слышал. «Раечка, Костя, наше личное горе, потом придумал». «Видно, долго жил и на пенсии придумал, внукам рассказывал, чтобы уважали. Также прошелестел Гольцман. Про дочь Нину не говорили? Ответ. Вроде нет. Вопрос. Фамилия Петрова вам знакома? Анастасия Владимировна Петрова. Ответ. Вроде не припоминаю. Вопрос. Почему вылет задержали? Почему вылет задержали? Просыпайся, милый. Ответ. Я сам не видел, но офицеры мексиканские видели. Когда все поднялись на борт и запустили двигатели, все заглушили. С самолета вышел человек, мужчина. Вопрос. Из состава советской делегации? Кто именно? Сам Уманский? Ответ. Не Уманский. Кто они, не знают. В лицо знали только Уманского. Мужчина в черном пальто. Побежал в зал ожидания. Его долго не было. А потом вернулся тоже бегом. И самолет порулил на взлет. Вот что задержало. Вопрос. Вы уверены, что в самолет вернулся тот же мужчина, что выходил? Ответ. Я сам ничего не видел, товарищ майор. Иди занимайтесь по плану. Товарищ майор госбезопасности, говори, вы пароль не назвали. Пароль, товарищ Коган? Гольцман, по жабье не мигая, страшно распухал за столом. Дан вам инстанции для осуществления связи при выполнении вами полученных заданий, а мы проводим специальные мероприятия, цели и задачи которых... Вам ясно? Не слышу. Товарищ Миргородский, готовьте Тройницкую и мексиканца из экипажа, что выжил. Как его? Пароль, с отчаянием попросил дипкурьер. Младший лейтенант Моралес, крикнул я Боре, вскочил и хлопнул дипкурьера по тряпичному, кукольному, набито-соломенному плечу. Свободен. Пароль! Почему никто не идет? Заорал я, и Боря перекошенно заглянул в наши покои. Я ударил курьера в висок, тот повалился со стула, но сразу же приподнялся на четвереньки, молча, даже не вскрикнул, словно началось что-то хорошо известное ему. Я ударил ногой в бок и еще, морщась от ненависти к себе, в податливую, мясную сущность. Мельников Коган повалился, подтягивая колени к голове. По щекам его стекали слезы, правая рука умоляюще всплыла, показывая увядшие, словно перебитые пальцы, но он молчал, истекая лишь сиплым дыханием. Я ударил, двинул еще, не глядя, спеша до первых слов, до сострадания. Гольцман, громыхая ящиками письменного стола, вываливал наружу чужой мусор.